Глава 14. Триана. Нашу библиотеку я любила. Пожалуй, это было единственное место во всей академии, где я чувствовала себя достаточно уютно. Огромный зал, похожий больше на лабиринт, чем на библиотеку. Высоченные шкафы, верхние полки которых уходили во тьму, и нужно было пользоваться лестницей, чтобы достать оттуда книгу. Полумрак, освещенный мягким светом плавающих над столами фонарей, сухой, немного пыльный запах книг и тишина. Я уже давно выполнила все, что собиралась, и теперь просто читала исторические хроники. Моя самая любимая эпоха. Царствие первой и единственной королевы из рода людей. Да, была в нашей истории и такая веха. Тогда еще не изобрели амулеты, и даже не было известно, что у людей тоже может быть магия. Считалось, что она доступна только темным. Королева Риасса стала первой из людей, которая доказала, что да, магия может быть и у нас. И король любил ее, самый настоящий темный, женился на человеческой девушке, вопреки всему. И именно тогда стали делать амулеты, защищающие людей от магии темных. И все же люди до сих пор считаются существами второго сорта. У меня было смешанное отношение к темным. Ведь это они когда-то появились среди нас. Вторглись и завоевали, пользуясь тем, что у них была магия. А теперь из-за них мы вынуждены всегда быть на втором положении. И только после того, как выяснилось, что магия есть и у людей, мы хоть немного смогли отвоевать позиции. А с другой стороны, эта самая магия есть у нас как раз благодаря темным. Благодаря... тому, что эти гады получали наших девушек, использовали для подпитки. Невинная дева может отдавать свои чувства, свои эмоции темному без вреда для себя, тогда как женщину, уже познавшую мужчину, это убьет. Многие девушки в те времена погибали только потому, что какой-нибудь несдержанный темный не мог остановиться и брал ее второй раз. А если бедняжки беременели, на свет появлялись полукровки. Их отбирали у матерей. Кровь темных слишком большая ценность. Но кому-то удавалось скрыть своих детей. Полученные от предков крупицы магии соединялись в потомках в настоящий дар. То есть за то, что я сейчас сижу здесь и учусь, за то, что могу строить планы на будущее, за все это мне надо благодарить какого-то темного, потому что этот негодяй осмелился обесчестить кого-то из моих прародительниц. Или, может быть, это была темная, взявшая к себе на ложе какого-нибудь моего предка. Я слышала, что женщины темных тоже не брезговали такой энергетической подпиткой. Даже сейчас я разозлилась. Ненавижу Дара. Ненавижу Дара и таких, как он. Нет, конечно, есть нормальные темные, такие как ректор Сартер, например, или некоторые преподаватели, не занижавшие мне оценки только потому, что я неправильного происхождения. И есть такие, как Дар. И тут я услышала его голос. Мне показалось, я узнала его даже раньше, чем он заговорил. Все волоски на коже встали дыбом, словно наэлектризованные. Черт бы его побрал. Я так старательно пряталась весь день. Какие черти притащили его сюда? Да еще и, судя по всему, не в одиночестве. Как хорошо, что я забралась в самую глубь, и от них меня отделяет несколько стеллажей. Я не расслышала, что говорил Дар, зато очень хорошо услышала фразу одного из его спутников. «Дар, подлец, вечный любимчик судьбы. Если б я знал, я бы сам под то заклинание подставился. Кто бы мог подумать, что от этого может быть такой эффект? И просто, и приятно. Аж зависть берет». Его поддержали одобрительные голоса и смех. Дар снисходительно отозвался. «Так что тебе мешает? Сам знаешь что?» Его собеседник выдержал паузу. «Или ты согласен одолжить мне ее? Дар как будто задумался. Повисла пауза, а потом он лениво сказал: «Да пожалуйста. Хоть сегодня вечером». Они прошли дальше, не заметив меня, а я застыла на месте, чувствуя себя ледяной статуей. Они ведь говорили обо мне. Дар рассказал им обо мне, о том, как он восполняет свои силы. И теперь его друзья хотят того же. А он, этот негодяй, согласился меня им отдать? Я не знаю, сколько я просидела в библиотеке, забившись в угол. Я смотрела в книгу, пробегая строчку за строчкой, но никак не улавливала смысла. мысли крутились вокруг Дара и его предательства. Как он мог? Как такое вообще возможно? Это не укладывалось у меня в голове. Первой мыслью было выбежать следом, влететь в его комнату, устроить скандал. Нет, не скандал. Настоящий разнос. Швырнуть в него заклинанием, которое я так усердно отрабатывала на полигоне. О, не сомневаюсь, в этот раз я бы не промахнулась. Только невероятным усилием воли мне удалось себя успокоить и удержаться от опрометчивых поступков. Этого делать нельзя. Ни в коем случае нельзя. Если я снова угроблю его заклинанием, это уж точно окончательно поставит крест на моей учёбе. И в конце-то концов, если он попытается сделать что-то такое, что для меня неприемлемо, я всегда смогу пожаловаться ректору. Я с ужасом представила, как я рассказываю достопочтенному старцу о том, как этот негодяй предлагал меня своим друзьям, и всё холодеет от ужаса и унижения. Нет. Оставим это на крайний случай. Сейчас нужно просто пойти в свою комнату, заварить травяной чай, успокоиться и всё обдумать хладнокровно. Так, будто меня только что не размазали тонким слоем по ступенькам. Я вышла из библиотеки, надеясь только, что в моём взгляде сейчас не читается желание убить любого, кто встретится на пути. «Триана?» — меня окликнули. «Линар. Его-то какие черти принесли!» «Ты всё-таки решилась пойти?» — он улыбнулся, но смотрел как будто с напряжением. «Я слышал, ты купила платье. Все наши кумушки только об этом и жужжат. Так с кем же ты решила идти?» До меня не сразу дошёл смысл его слов. «Ах, да, он о бале». Я купила платье, но не ответила ему согласием, следовательно, иду с кем-то другим. Выстроила я нехитрую цепочку его размышлений. И уже собиралась сказать, что никуда я не пойду, а платье... Платье — это моё личное дело. Но тут мне вспомнилось другое платье. Алое, расшитое золотом платье, красивее которого, наверное, не существует на свете, и девушку в этом платье, Алиаду. Она будет гордо вышагивать рядом с Даром, навязчивая, глупая, как пробка, но всё-таки тёмная, и это даёт ей все права. Меня даже Дар без малейших колебаний готов отдать своим друзьям. А вот и нет. Я сама могу решать, с кем и куда мне идти. «Я как раз искала тебя», — сказала я Линару, «чтобы сказать, что согласна. Я пойду с тобой на бал». «Правда?» Он явно обрадовался. «Забавно. Неужели я ему и в самом деле настолько нравлюсь?» «Правда», — сказала я.